По случаю 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи, представители разных стран прислали поздравительные телеграммы и письма. В адрес ЦК Кимрсенского социалистического союза молодежи и его 9-го съезда прислали поздравительные телеграммы и письма представителей политических, общественных и экономических кругов и организаций молодежи многих стран, в том числе ЦК Компартии Российские коммунисты, председатель Угандийского национального исполкома панафриканского движения, секретарь по международным делам Финского союза коммунистов, секретарь Народной прогрессивной партии Нигерии, руководство Союза революционной молодежи Сирии, Центральный Совет Ассоциации коммунистической молодежи Испании и Союз прогрессивной молодежи Египта.